невольно облегчил ему выполнение задуманного. «Давай-ка поглядим, насколько хватит Тьюзди», — процедил он. Положив ружье на обеденный стол, бандит достал из кармана нож и раскрыл его. «Для начала я вырежу на тебе твои инициалы, Эмили». Двинулся к ней. Глянул на Тьюзди, ухмыльнулся. «Будет тебе новая краска, старик?» «Нет, нет!» — воскликнул Тьюзди. «Подождите! Я ничего не...» Питер изо всех сил крутанул колеса. Кресло накатилось на Дьюка со спины и чуть сбоку. Крамер что-то крикнул, предупреждая об опасности. Удар пришелся по ногам. Дьюк взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие, но Питер схватил его сзади и потянул на себя. Бандит буквально рухнул к нему на колени. Правая рука Питера сомкнулась на шее Дьюка. Тот взмахнул ножом, и Питер почувствовал резкую боль в бедре. Он закрыл глаза и еще сильнее сжал бандиту горло. Кресло развернулось спинкой к плите. Теперь Дьюк защищал его от ружей Крамера, Мартина и Килицки. Заведя левую руку под затылок Лонга, Питер рванул правую, задирая бандиту подбородок. Что-то хрустнуло, и Дьюк сразу обмяк. Но к ним уже рванулся Килицки. Питер увидел перекошенное яростью лицо бандита, тянущиеся к нему громадные кулаки, но, к изумлению журналиста, Килицкий не вырвал Дьюка из его рук, а отпрянул назад. Лишь потом Питер узнал, что Эмили огрела здоровяка кочергой. Удар пришелся в висок. «Заставьте их стрелять!» — заорал Питер. Килицкий шатал из стороны в сторону. Он обхватил голову руками, из-под пальцев показалась кровь. Тело Дьюка соскользнуло с колен, и тут Питер увидел, что Крамер медленно поднимает ружье, услышал утробный рык Тьюзди. Эмили стояла прямо за Питером. На линии огня старик заслонил с собой обоих и двинулся на Крамера. Раздался выстрел, гигант покачнулся, словно срубленное, готовое упасть дерево. Жалобно вскрикнула Эмили. Краем глаза Питер заметил Мартина. Тот бежал вдоль стола, чтобы занять более удобную позицию для стрельбы. Прогремел еще один выстрел, и Мартин схватился за шею. Третий выстрел, четвертый, пятый. Мартин рухнул на мраморный стол. Питер обернулся. У стола стояла Линда. Стреляла она из ружья Дьюка. В следующее мгновение оно выскользнуло из рук молодой женщины, которая, как зачарованная, смотрела на лежащего Мартина. «Джейк!» проявил Крамер. Тилицкий шагнул к нему, все еще держась за голову. Крамер мог бы перестрелять всех, но вместо этого попятился к двери, схватил за руку еще не пришедшего в себя Тилицкий и потащил за собой. Тут Питер понял причину столь странного поведения Крамера. Тьюзди, став на колени и подтянувшись локтями, дотянулся до брошенного Тилицки ружья. Едва Крамер успел захлопнуть за собой тяжелую дверь, ее обдало свинцовым градом. Выстрелив, старик упал лицом вниз, а заполненную пороховым дымом кухню огласил безумный смех. Труди забилась в истерике. Питер смотрел на свои дрожащие руки. Он остался в живых. Кухня напоминало поле боя. Убитые Дьюк и Мартин, тяжело раненый Тьюзди. Питер не мог ни двигаться, ни думать. Он не понимал, почему Крамер так поспешно ретировался. Правда, его ружье могло дать осечку, ведь в грохоте выстрелов Линды он мог не услышать щелканье затвора. Впрочем, Питер не сомневался, что через несколько минут Крамер и Килицкий притащат со второго этажа новые ружья и патроны. Выстрелы, если их услышали в лесу, могли сослужить пленникам добрую службу. Но что предпримут Крамер и Килицкий? попытаются уйти с горы или, поняв, что надежды на спасение нет, вернуться на кухню, чтобы прикончить пленников.